Впервые за несколько дней я наелся. И не просто так, а буквально до отвала. И баночный колбасный фарш с почти целым батоном белого хлеба, запитый тремя кружками крепкого сладкого чая из термоса, показались мне настоящими деликатесами. Островидов, или как странно называли его сопровождающие не то друзья, не то подчиненные Остряк, приволок мне целый рюкзак снеди, закупленной тут же в вокзальном магазинчике. Сопровождавших было 6 человек, и Витя, познакомив меня с ними, сказал просто «Мои люди». Я обратил внимание на некоторую странность в общении. По именам они друг к другу не обращались, только по прозвищам, и первое время откровенно дичились моей компании. Остряк, выслушав мою историю, без лишних разговоров включил меня в штат. Так я, еще даже не понимая, что к чему, стал участником какой-то работенки, ходочки и дельца. В негромких разговорах в полупустом плацкартном вагоне я иногда слышал «зона», «штуки», «схрон», но естественная в таких случаях мысль, что прибился я к уголовникам, меня посещать не торопилась. Не тот человек Витя, да и эти его люди на бандитов похожи не были, по крайней мере, мне так показалось. Но вот что странные, какие-то диковатые, молчаливые, это да. Никто из них первым со мной не заговорил, на любые вопросы или просто отмалчивался, или отвечал односложно. Очень тихие, какие-то даже малозаметные, что ли, осторожные. Я и разговоры-то их только тогда слышать начал, когда Островидов меня отрекомендовал как парня надежного, своего. Сам Витя со мной был не особенно откровенен. Объяснил только, что дела мои гнилые были, прямая дорожка либо в бомжи пролегла, либо на нары. Что, мол, ловить мне теперь на большой земле нечего. Что теперь в команде я. Все. Ни о том, что такое большая земля, ни о том, куда и зачем едем, ни слова. А если учесть, что мне тогда и в самом деле было начхать на то, что случится со мной дальше, я не особенно приставал с расспросами. Несет по течению, ну и пусть дальше несет. Границу уже к тому времени давно независимой Украины пересекли в пустом товарнике. Проверки не было. Остряк негромко переговорил с машинистом поезда, сунул конверт, и дверь нашего вагона так и не открывалась почти до самого Киева. Не доезжая пригородов, поезд бросил ход, завернул на запасной путь, мы просто спрыгнули из вагона. 2 дня и 2 ночи пришлось провести в каких-то брошенных сараях недалеко от шоссе. Лето еще не кончилось, и было тепло так, что одну ночь я спал под открытым небом. На рассвете 3-го дня на шоссейке тормознул 131-й ЗИЛ с кунгом и дал длинный гудок. «Пора», — тихо, словно только для себя одного, — сказал Остряк, и мы пошли к машине. «Порядок?» — спросил он у водителя. Тот что-то негромко ответил, хлопнула дверь, и потом я просто долго смотрел в небольшое окошечко армейского кунга. На пролетающие мимо столбы, дома, редкие заросли придорожных кустов. Спутники мои молчали почти всю дорогу, лишь во время остановок, поговаривая о каком-то выбросе. ЗИЛ согнали с узкой, кое-как асфальтированной дороги только под вечер. Водитель завел машину далеко в густой подлесок и заглушил двигатель. Люди, выскочив из машины, быстро прислонили к ЗИЛу несколько срубленных березок и куда-то ушли, чтобы вернуться с большими, облепленными влажной землей ящиками. Я почти не удивился, когда под несколькими слоями прорезиненной ткани в ящиках оказались новенькие АКМ-74 и патроны к ним, упакованные почему-то не в цинки, а в матерчатые мешочки. При этом кто-то ворчал, что с комбезами вышла засада, потому что какая-то тварь надыбала тайник и все сперла. «Держи, пользоваться не забыл как?» — спросил меня Витя, вручая автомат и запас патронов. — Не забыл. Вот и ладно. — А изменился же ты, Виктор Островидов, добряк, балагур, рафинированный интеллигент, примерный семьянин, руководитель проектного отдела КБ. Вроде и ты, лицо узнаю, а в остальном совсем другой человек. Во время дороги и кратких разговоров отмечал я странности, которых не видел раньше, молчаливость и замкнутость. Даже жестокость. А теперь вот хорошо рассмотрел, что складки глубокие, открылив носа, легли, что лицо обветренное, загорелое, и глаза не то чтобы злые стали, но очень близко к тому. Ледок в них метающий засел, жесткий такой внимательный взгляд. Еще курить бросил Витя. Факт, ни разу не видел я у него сигареты, хотя в КБ курилку на перерывах он обычно так задымлял, что можно было просто зайти и подышать, вместо того, чтобы тратить свое курево. «Витя, ты вообще что удумал?» «Ну как, в зону же идем». «Какую зону?» Обернулся Остряк, посмотрел внимательно, хмыкнул, покачал головой. «А какая еще есть? В эту самую зону, понятно. Ну ты, блин, даешь. Я-то думал, ты в курсе, раз ничего не спрашиваешь». «Ну как бы тебе... Не хочу я, чтобы ты бомжевал. Или на нар отправился. Хотя черт его знает, что лучше. Ладно, сейчас». Островидов обернулся и начал отдавать приказы. «Сайт, Рокер, бегом КПП на разведку. Посмотрите, чем там вояки занимаются. Камыш, к рации, послушай эфир. И следи за датчиками. Здесь уже должно ловить торсионку. Кацо, а ты расскажи Фреону, что тут почем, пока время есть». Что-что, командовать Витя не разучился. Организатором он всегда был хорошим. Слушалась его нынешняя свита быстро и беспрекословно. Кацо подошел, хлопнул по земле, мол, присаживайся, и начал говорить. Просто рассказывать, даже не глядя на меня, успевая одновременно с этим набивать патронами запасные магазины для автомата. А я сидел, пытаясь хоть как-то сообразить, что к чему, уместить в голову эту новую информацию. С удивлением узнал, что про зону теперь только ленивый не знает, но, видать, выпал я из жизни крепко, со всеми этими последними событиями. В общем, рассказу к отцу я не очень-то и поверил. Я вообще мало чему верил в последнее время, хотя и машина, и автоматы, и взгляд бывшего главного инженера были вполне реальными. Сигнала ждать пришлось долго. Весь остаток дня и вечер Камыш внимательно смотрел на экран маленького ноутбука, временами переводя взгляд на странные приборы, разложенные на полу Кунга. И только за полночь он крикнул: «Есть! Начинается, мужики! Бегом в машину!» А по рации кто-то забубнил: «Внимание! Выброс! Всему личному составу немедленно проследовать в укрытие! Повторяю, выброс!» «Гони!» — крикнул Островидов в окошечко водителя. И машина, взревев двигателем, вылетела на узкую захламленную дорогу. Затем через минуту бешеной тряски притормозила, и в Кунка заскочили ребята, отправленные на разведку. «Ништяк, мужики! Армия по блиндажам попряталась! Выброс на носу!» Двигатель снова взревел, и через полминуты машина с лязгом и грохотом вынесла шлагбаум, похоже, армейского блокпоста. Из маленьких окошечек Кунка ничего видно не было, тем более трясло так, что даже приподняться было почти невозможно. «Ты смотри, без стрельбы обошлось! Ну ты, шеф, голова!» — перекричал шум мотора один из парней. «Сколько до погребов?» 4 километра еще!» «Надеюсь, в темноте вешки видны! Дорога тут есть для машины. Ого!» Тяжелый зубодробильный гул накатил со всех сторон, от которого, казалось, начали мелко вибрировать внутренности, а горлу подкатила сильная тошнота. «Ништяк, садануло! Однако первый звоночек!» — крикнул, по-моему, Кацо. «Знатный выброс намечается, мужики!» Из окошечка Кунга вдруг высветило густым, насыщенным багрянцем. Опять загудело вокруг, и я слегка приоткрыл рот, чтобы не так ощутимо... Била по зубам мелкая, но противная, болезненная вибрация. Багровый неприятный свет погас, но зато в голове ровно, громко запело на одной ноте, словно я разом приложил к ушам 2 телефонные трубки. В нос ударил резкий запах рвоты. Кто-то не выдержал накатывающей волнами дурноты. «Долго еще?» — едва расслышал я голос. «Ужряум!» — разобрал я ответ водителя, но тут в небе оглушительно трескуче грохнуло. Окошки залило огненно-рыжим светом, постепенно тускнеющим до светло-вишневого, и двигатель машины вдруг заглох одновременно с новой волной тошнотворного гула, отдавшегося в голове острой болью. «Бежим, здесь меньше 0,5 километра, успеем!» — гаркнул Остряк. То, что я увидел потом, до сих пор вспоминается так же четко и детально, словно это случилось вчера. «Я раньше никогда не видел такого неба, подсвеченного больным розовым огнем, отчего низкие тучи выглядели громадными кусками окровавленного мяса, шевелящимися, какими-то удивительно объемными, между которыми пробивалось рыжее злое мерцание. Под этим кошмарным небом ночь превратилась в багровые сумерки, и под ежесекундными вспышками чудных оранжевых и ярко-зеленых молний засверкали крупные капли начинающегося ливня. Остряк бежал впереди меня, направляясь к хорошо видимым в красном зареве домам какой-то деревни, иногда оглядываясь, и я видел сильный, неподдельный страх на его лице. «Бежим, мужики, бежим!» Едва услышал я сквозь давящий вой в ушах. Затем у меня в носу что-то тихонько хрустнуло, и по губам и подбородку побежала теплая, липкая струйка. Небо на секунду полыхнуло тусклым серым светом. От него тучи из красных стали вдруг черными, и сразу после этого мир словно резко оторвали от меня, бросив его куда-то вверх и в сторону, и по сухой траве бежало уже вовсе не мое, а чужое непослушное тело. Когда в сознании совсем почернело, я до боли прикусил язык, и снова накатила невыносимая тошнота, взорвалась в голове вспышка боли. Зрение почти перестало работать, но мне было еще видно, как споткнулся камыш, как его повело в сторону, а затем он просто перестал бежать, упав на колени и задрав к небу лицо. «Ему хана, все!» Сорванным хрипом остановил остряк рокера, метнувшегося на выручку другу. Я, оглянувшись, увидел, как камыш при попытке подняться просто рухнул лицом на дорогу и уже больше не шевелился. Когда и как свалился к отцу, никто не видел, но в глубокий погреб мы прибежали уже вшестером. Потерю заметили не сразу, так как все в повалку лежали на холодном земляном полу, хрипя и сморкаясь кровью, до белых кругов в глазах сжимая веки от невыносимой головной боли. Выброс кончился через 20 минут, но я был уверен, что он длился несколько долгих, страшных часов, и когда последние раскаты грома утихли, когда прекратился назойливый телефонный вой в ушах, рокер щелкнул фонариком. «Мужики, хана к отцу, нет его с нами!» – прохрипел он. И камыша тоже зона прибрала. Остряк, скрючившись, сидел у картофельного ларя, набитого сгнившими до черноты овощами. Он молчал, обхватив голову руками, и рокер тихонько ткнул его в плечо. «Не зарубайся, мужик, не ты виноват. Кто уж знал, что машина накроется. Все под зоной ходим. Сам знаешь, как оно тут бывает». «Жалко, ребят», — вздохнул еще один, пока мне незнакомый парень в армейском камуфляже, который, кажется, и был водителем ЗИЛа. «Надо было, по-моему, на лапу воякам дать и все дела». «Ага, умный какой. Они тебя после за блокпост пропустят, а потом машину в клочья из пулеметов и посекут. Оно им выгодно. И бабки наши у них, и отпуска с поощрениями от начальства. Так что не тренди, все правильно остряк сделал». И на этом все разговоры закончились. Никто не заснул до самого утра, сидя в углах воняющего гнилым картофелем подвала, слегка освещенного маломощным подвесным фонариком. Утром мы увидели камыша. Парень сидел, сгорбившись и низко опустив голову на рассыпавшейся поленнице, в нескольких шагах от погреба. На окрик он поднялся и неуверенной, шатающейся походкой двинулся к нам. Так я впервые понял, что у зоны есть лицо, обвисшее с полуоткрытым ртом, набитым хлопьями густой пены. У зоны были глаза, бессмысленно почерневшие, налитые кровью. Сама зона в облике камыша ковыляла к нам, бессвязно мыча и роняя слюну на грязную камуфляжную куртку. «Камыш, братишка, ты чего?» — выдохнул рокер, отступая назад, к погребу. «Это уже не он!» — глухо проговорил остряк, доставая пистолет. «Зомби!» «Может, еще нет, а? Антишоковое ввести, нейростимулятор?» «После выброса!» «Нет, дружище, он мертвый, как будто сам не знаешь». Хлопнул выстрел, и во лбу бывшего камыша появилось темное треугольное пятно. Он остановился, поднял руку и начал ощупывать бескровное отверстие. Остряк выстрелил еще два раза, прежде чем зомби свалился на землю и практически разбил ему голову, выпустив остаток магазина почти в упор. «Зачем?» – натужно завыл сквозь сжатые зубы бывший водитель ЗИЛа, падая на колени и сгребая пальцами землю в горсти. «Зачем я на это подписался, а? Ну, елкиша, а ну нахрена?» «Харе конючить! Тебя предупреждали, но ты сам захотел!» Не оборачиваясь, проговорил остряк. «Поэтому заткнись и поднимайся!» «Интересно, а предупреждал ли меня кто-нибудь?» Подумал я вместо того, чтобы спросить это вслух. Но так и не спросил. Ни разу. «Вот и интересно мне до сих пор.

Фремин, впрочем, бережно отпорол нашивки клана от своего старого комбинезона и приделал их к кольчуге, причем даже расцветку выбрал не темно-серую с пятнами бурого и тускло-желтого под обычные цвета зоны, а серовато-зеленый пятнистый камуфляж, больше всего похожий на цвета формы своей группировки. Говорил я ему, что, мол, не дури, возьми обычный комбез, под одиночку сойдешь. Так нет, на дыбы встал, не желаю, говорит, под кого-то подделываться. Я свободовец, и пусть все это знают. Где-то он вроде умный, а где-то вообще дурак дураком. Не убыло бы от него, если б нашивки в карман положил. И потом, когда после дела разбежимся, опять на место пришпандорил. Вот и думай, что будет, ежели на отряд долгов нарвемся. Да и у некоторых вольных бродяг вполне может быть зуб на свободу. Пытался я это ему объяснить, да куда там. Я от сахатых никогда не прятался, а с одиночками у нас всегда был пис-у-пис, в смысле миру-мир. Ну а спорить со свободовцем – дело априори бесперспективное. Может, в такие дебри смысловых переплетений пуститься, что через 10 минут забываешь, о чем собственно спорили. Не морду же ему бить в самом деле. Кстати, Фримен и настоял на этом маршруте, а спорить с ним мне уже настолько надоело, что я согласился. Да и за агропромом на новых территориях места хоть и опасные, гнилые. Но в плане хабара уловистые. Можно прошвырнуться. «Слышь, Фреон, вдруг там нет ни хрена?» Фельдшер задумчиво рассматривал падающие с потолка капли. «Скорее всего, ты был прав, мэн. Тоннели дальше под водой идет». Я вздохнул и сжал зубы, чтобы не выругаться. Нужно было нам пройти под проливным дождем весь старый кордон, по западному краю выйти на границу агропрома и по этим уже достаточно гнилым местам отмахать 5,5 километров к новым территориям агропрома-2, чтобы здесь услышать это предположение. Помнится, я про то же самое тебе на кордоне говорил. Надо было переться под ливнем в такие турлы, чтобы ты со мной наконец согласился. Я почувствовал нарастающее негодование. Ты что, издеваешься? Не обижайся, дружище. Просто у меня одна беда после выбросов случается. Чего, если услышу, так мне время нужно, чтобы, значит, дошло до мозга. Разве ж я теперь виноват, что тебе из-за нашего взаимного непонимания в такую даль приспичило идти? Я присмотрелся. Ну, точно. Со слишком уж серьезным лицом, говорит фельдшер. Понятно. Ржать изволите, сударь. Ну, а почему нет? А то что-то у вас двоих фейсы такие постные, словно на лимонной диете год сидели. Никуда это, ребята, не годится. Давайте-ка лучше. Фельдшер не договорил. Даже сквозь шум дождя, который и не собирался стихать, пробились звуки выстрелов. Два коротких сухих хлёста СВД, и сразу за ними частый трескучий перестук длинных автоматных очередей. Звуки стрельбы скоро стихли, и только несколько раз щелкнули пистолетные выстрелы, едва различимые за сочным плеском ливня. «Мужики, валим отсюда!» – скомандовал я, первым выскакивая под дождь. И фельдшер даже не спросил, почему. И так ясно, что те, кто в перестрелке выжил, попрутся именно к этому долгострою. Других зданий поблизости нет, а что там за публика и какие у них намерения, сказать сложно. В зоне вообще от людей держаться нужно как можно дальше. Даже от тех, с кем шапошно знаком. С мародерами и так все понятно. Да и одиночки народ не особенно предсказуемый. Может, в лицо тебе и улыбнется, братишкой назовет. А на секунду отвернешься, пулю в затылок на счет раз получишь. Зона тут, и разбираться вряд ли кто будет, отчего сталкер пропал. А теперь в компании со свободовцем еще и долговских патрулей избегать надо. Начальство им приказало Фрименов пока не трогать. Но ведь у каждого второго долгана, если не друга, то знакомого свободные завалили. И логика в таком случае будет простой. Начальство далеко, если что, не увидит. Кольчуга – одежа непромокаемая. Однако, когда в грязь бухнулись, за ворот противной ледяной струйкой начала затекать вода. Порядочным от стройки отошли. Места тут чистые, ни сарая, ни ямы какой. Укрыться негде. Хотя по поводу ям, на границе с агропромом в них лучше и не лазить. В подвалах недостроя на метр киселя натекло, а еще на полметра сверху воды. Не смешиваются они, однако от такого соседства вода шипит, как газировка, и помаленьку выпаривается. Нет уж, во впадины лучше не соваться. Людей не видно было долго. Уже почти 40 минут лежали мы в грязи, прячась за жидкими кустиками чернобыльника, и фельдшер предположил, что ушли стрелявшие другим путем. Но я был уверен в том, что придут они под крышу, и не ошибся. Дождь лил уже не сплошной серой стеной, а накатывал отдельными волнами, отчего видимость улучшилась. И даже без бинокля хорошо было заметно, как к брошенной стройке подошли 6 человек и начали подниматься по лестничным маршам на 3-й этаж. Стены еще не были построены, и бетонный скелет недостроя в некоторых местах просматривался насквозь. «Слушай, а чего мы ждем?» – тихо спросил фельдшер. «Давно бы ушли». «Я хочу глянуть, кого постреляли», – ответил я, осматривая пути отхода. «Уйти, конечно, можно было бы сразу, а не валяться в грязи под дождем. Не потеряли бы ничего, но если в зоне была перестрелка, а похоже, что это была именно перестрелка, пусть и короткая, то нужно глянуть. Хотя бы для того, чтобы завтра не попасть в такую же. Много мародеров в зоне под честных бродяг косит. Годами бывает, гада не выловишь, а все потому, что свидетелей не бывает, которые бы те самые выстрелы в спину услышали. Стреляют сволочи втихаря, когда уверены в том, что никто не видит и не слышит». Фельдшер все понял быстро, я даже не договорил. А то, что пришлось пояснять, так и неудивительно, те, кто в группировках, поодиночке обычно в зону не ходят. Большая редкость одинокого долговца или фримена увидеть. А на группу мародеры не полезут, чревато. Они лучше вольного бродягу дождутся, чтобы один меткий выстрел, и сопротивления точно уже не будет. Знаем эту шакалью тактику. И потому не столько даже цеховая солидарность была среди сталкеров, а просто ледяная ненависть к мародерам. И в особенности тем уродам, что под своих косят и спину стреляют. Крюк пришлось сделать большой. Обзор был из бывшей стройки отличный. А дождь к тому времени почти кончился. До густой рощицы, где походу и случилась стрельба, мы шли по оплывшим траншеям теплотрассы. Хорошо хоть не залитым холодцом, но при этом очень скользким от размякшей под дождем полужидкой грязи. Потом, когда впереди показался вихрь из грязных капель и дрожащего воздуха, перебрались в частый тальник на берегу круглого прокисшего озерца и уже по топкому черному илу добрались до лесочка. У опушки, и это я увидел издалека, стоял научный вездеход, из открытого люка которого поднимался дымок. Пожара, впрочем, не было. Почти не горят материалы, из которых вездеход сделан. И горючки в нем нет, электродвигатели на вспышках, что в зоне самое оно. Но не рассчитана эта машина на расстрел из мухи. Ее броня от электры спасет, от выброса, от нападения тварей, но не от кумулятивной гранаты. Чернело в боку вездехода небольшое рваное отверстие, оплавился многослойный защитный пластик. И лежали рядом с машиной два бойца военстала, из тех самых, наверное, что на полигонах двухмесячную подготовку прошли. Не позарились мародеры даже на их защитные костюмы. Толку в зоне от тяжелой бронезащиты нет никакого. Что, собственно, и было видно. Расползлись по земле под пробитыми шлемами размытые алые пятна. Вот они, два выстрела из СВД. И против пуль с закаленным стальным сердечником не сдюжили титановые шлемы с броневыми вставками. Вайнсталов сняли первыми. А уж бойцов сопровождения и ученых полосовали потом из автоматов почти в упор, уже не опасаясь сопротивления. Манон я нашел на полянке. Француженка лежала на спине и казалась неожиданно сильно постаревшей. Впервые я не увидел ее улыбки. Лицо ученого было строгим, даже сердитым, словно ей вдруг помешали в проведении какого-то сложного, ответственного опыта. Полузакрытые глаза уже остекленели, а на земле под пробитым в нескольких местах оранжевым комбинезоном почти не было крови. Похоже, все смыл дождь. Рядом с ней лежала сумка для образцов с перерезанным ремнем. Грязь были втоптаны тонкие пластиковые контейнеры и россыпь пузырьков с реактивами. Кто-то просто вытряхнул сумку и разбросал ногой ее содержимое. Наверное, искал артефакты. Еще двоих ученых я нашел чуть поодаль, у поваленной треноги с мудреным научным прибором, разбитым пулей. Этих убили в спину, просто расстреляли очередью вдогонку. И сняли с трупов дорогие детекторы, забрали оружие, вывернули на землю содержимое рюкзаков. Недалеко от этого места лежали знакомые мне два бойца-срочника из сопровождения. Им перерезали глотки, не желая, видимо, тратить дорогие патроны. А значит, ребята просто сдались, и я уверен, молили о пощаде. Закрыв глаза, я глубоко вздохнул. а потом снял с плеча фенечку и переключил ее на стрельбу одиночными. «Эй, не дури, давай вместе», — сказал фельдшер. «Но я просто прошел мимо него к опушке рощицы, за которой в 300 метрах возвышалась недостроенная пятиэтажка, не то дома, не то нового корпуса НИИ». «Слушай, сталкер, уймись, у них СВД, сниму тебя сразу и всерьез, да стой ты, а, блин!» И свободовец снял с плеча автомат, уходя немного в сторону. Оптика, защищенная кожухом из прочного пластика, осталась чистой, и настройки не должны были сбиться, с тех самых пор, как я ее пристрелял. Правда, далековато, без малого 200 метров. Перекрестие прицела я довольно быстро поймал одного из мародеров. Высокий, худой, он беспечно сидел на штабеле кирпича, явно ни от кого не прячась. В одной руке он держал пластиковую бутылку, а в другой бинокль, при помощи которого осматривал местность. Винтовка и раскрытый сухой паёк номер 3, с каким обычно и ходили в зону ученые, лежали рядом. Затем бинокль был отложен в сторону, и мародер начал выбирать что-то в раскрытой коробке пайка. Обернулся, что-то сказал, ухмыльнулся, выудил пальцами пластинку, похоже консервированной ветчины, бросил в рот, прожевал, а потом, запрокинув голову, начал пить из бутылки. В прицел мне было хорошо видно, как гуляет кадык на смуглой, зарастающей черной бородой шее. Я приложил палец к спусковому крючку, слегка надавил, а под перекрестием появилась надпись «189 метров» и красная точка поправки. Хоть и говорил хорь, что компьютером машинка не оснащена, но лазерный дальномер и автоматизированный баллистический вычислитель в ней все же имелись. Мне оставалось только выдохнуть и плавно выжать спуск. От попадания пули бутылка лопнула, разбросав брызги напитка и куски белого пластика. Мародер мешком перевалился через кирпичный штабель, мелькнули нескладные длинные ноги, и тут же в соседнем окне быстро выглянул еще один, и прежде чем он успел скрыться, я выстрелил в белое пятно лица. Не знаю точно, попал ли, но бельгийское оружие удивило. Не случайно военсталы так его уважают. А теперь к ржавому бульдозеру, откуда потом можно будет быстрой пробежкой добраться до высокой стопки потемневших от непогоды бетонных панелей. Огонь по мне открыли сразу. Слева и справа на непросохшей после дождя глине поднялись фонтанчики грязных брызг. Стреляли по мне 2 человека, причем экономно, короткими очередями, и не столько даже стараясь поразить, сколько не дать высунуться из-за бульдозера. А 2 других, ну или 3, если промазал я 2-м выстрелом, сейчас будут обходить, чтобы уж точно никуда я не делся. Система проверенная, почти безотказная. Да только, ребята, не один я здесь. Вам, правда, знать это совсем не обязательно. А пока я вас буду немного дразнить, чтобы вы никуда не отвлекались. 2-3 неприцельных выстрела, снова в укрытие, а на ржавом ноже бульдозера с лязгом разбиваются пули. На размокших кусках опалубки появляется цепочка отверстий, злобно высвистывают рикошеты. «Стреляйте, сволочи, вот он я!» Высунулся немного, спрятался, и те стреляют. Точно, с 2 стволов бьют, надеясь зацепить пулей. И все внимание похоже на меня. Ну вот и хорошо, потому что свободовец, умело прячась за строительными бытовками и остовами грузовиков, начал подкрадываться к заброшенной стройке. Фельдшер, успевший незаметно подобраться на точный выстрел, ужалил короткой очередью, и я, выглянув, увидел, как вываливается из окна тело в камуфлированном комбинезоне. И все. Выстрелы стихли, и только издалека послышался короткий, словно оборванный крик ужаса, после чего наступила тишина. Я осторожно высунулся из укрытия, хотя делать этого, конечно, не следовало бы. Хитрый опытный мародер может иногда затаиться даже на несколько часов, прикинуться мертвым, спрятаться. Когда гвоздя брали, сионист рассказывал, что в такой же примерно стройке 1/2 часа лазали, нет бандюги. Случайно один сталкер заметил, как в воде подвала слегка шевельнулась трубка пластмассовая, в которой проводку в квартиры прокладывают. А дело в январе было. Зону хоть и не замораживает по зиме, но холодно было тогда, слякотно. Кто же мог подумать, что гвоздь в подвал нырнет в гнилую воду и будет через трубку дышать, ожидая, пока сталкеры уйдут. Выволокли его, и перед тем, как расстрелять, узнали, что он 2 года вольных бродяг по местным тропинкам бил и в случае облавы в воде отсиживался. В лицо им смеялся, сволочь, когда к стенке ставили. Фельдшер, как не махал я ему, чтоб спрятался, все-таки полез в окно первого этажа, после чего просто вышел, уже не скрываясь, и забросив автомат на плечо. «Там все готовы. Фреон, глянь, какая тут фигня интересная приключилась. За нас половину работенки кто-то сделал». Свободовец поманил меня рукой, после чего молча показал на три тела. Все было понятно. Точнее, почти все. А если еще точнее, то ничего я не понял. Видно, что и между собой не особенно ладили шакалы. По крайней мере, двое тех, что посланы были меня с флангов брать, пока я дружки держали одинокого сталкера, решили, видимо, шкурой понапрасну не рисковать. Не в обход они двинулись, а спрятались. Совсем рядом со стройкой, дожидаясь, в чью пользу расклад повернется. Понятно, их логика была вполне. На двоих добыча явно больше достанется, чем на четверых. А там уж как повезет. Или своих же дружков пристукнуть, если те снимут все-таки сталкера, или же сталкера завалить после перестрелки. Одного, правда, не рассчитали, что сзади подойдет к ним кто-то и размажет головы так, что осколки черепов уйдут глубоко в глину, кто-то, оставляющий на грязи следы босой женской стопы. Третий тот, наверное, кто решил убежать после выстрелов фельдшера, и наверняка тот же, кто успел закричать от ужаса, был убит таким же могучим ударом, но уже не в голову. Глубокая вмятина в спине показывала, что позвоночник и ребра были раздроблены на мелкие осколки. Потому, наверное, заорал мародер, что успел он увидеть своего убийцу, и побежал, от ужаса даже не попытавшись стрелять, отчего удар и пришелся в спину. И те же следы, что и в 12-й лаборатории, и снова никого поблизости, кто бы мог их оставить. «Ты что-нибудь понимаешь?» — просто спросил фельдшер, мотнув головой в сторону следов и погибших мародеров. «Нет», — честно признался я. «Тут был глюк», — уверенно заявил ересь. «Тот же самый, что и в тех подвалах». «О, нарисовался». Я оглянулся к подошедшему философу. «Ты где во время боя был?» «Не, ну ты, сталкерок, в реале отжигаешь». Ересь сложил пальцы пистолетиком. «По-твоему, я как последний укурок должен был кричать пиф-паф и «Эй, чувак, я в тебя попал, и ты типа убит? Кто, блин, мою пушку фельдшеру подарил?» «Прав, философ. Ну, выбирай себе оружие», — кивнул свободовец. Ересь, к моему удивлению, просто подошел к одному из трупов и поднял АКСУ. «Ты чего? Есть же нормальные весла. Вон калаш 74-й, полноценный. А этот коротыш так себе». «Я с этой пушкой лучше знаком», — буркнул философ. «Да и легче она, чем твой автомат. А если вблизи засандалить, то не хуже ваших стволов порвет. Знаем». «Ну, как хошь. А вообще откуда знаешь по поводу глюка?» — спросил я. «Ну, не знаю. Чувствую». Ересь сделал неопределенное движение рукой. «Похоже на то, как там было». Мы поднялись на третий этаж. Возле трупа того длинного и худого мародера, которого я застрелил первым, фельдшер надолго задержался. «Помнишь, сталкер, ты говорил по поводу контаря, что, может, и доведется пересечься на узкой тропинке. Как в воду глядел, однако. Ну вот он». «Да уж, а когда-то из одного котелка питались, братками друг другу были. Вот уж не чаял я тебя, контарь, тут увидеть. Был ты гниловатым мэном, но что вот таким шакалом станешь, не ожидал». Свободовец подошел к СВД, поднял винтовку, осмотрел, хмыкнул. «Ты подумай, и ствол наш, свободовский, он клеймо киселем на коробке вытравлено. Чтоб, значит, уже не спилить. Вот ведь гаденыш из честного ствола такую мерзость творил». «Тут был еще один, с ним вместе». Я запоздало вспомнил то белое пятно лица в оконном проеме, по которому стрелял. И вроде даже попал, хотя то-то и оно, что вроде. «Пойдем глянем». Фримен осторожно пошел по коридору к тому самому окну. «Ты, мужик, в него попал. И, надо сказать, попал реально». Бетонные плиты были почти сплошь залиты кровью. Цепочка частых алых пятен уходила дальше, заворачивая в одну из комнат. Фельдшер приложил палец к губам, но я и так шел тихо, чтобы услышать частый влажный хрип и бульканье. Сидящий в углу мародер доживал свои последние минуты. Пуля попала ему в переносицу и вышла за ухом. В ране от дыхания бурлила и брызгала кровь. То, что я принял за хрип, было на самом деле слабым гортанным кашлем, и с каждым выдохом бандит выплевывал на комбинезон немного алых брызг. Оружия у него с собой не было, да и вряд ли он смог бы его поднять. Один глаз мародера налился красным и закатился. но другой смотрел на нас с осознанной, лютой ненавистью. «А, банкир, и ты с ними был, да?» Без злости в голосе почти печально проговорил фельдшер, присаживаясь рядом с ним на корточке. «Вот уж не думал, что ты, сволочь, свободу бросишь, чтоб к контарю прибиться. Держи вот напоследок». Свободовец поднялся и дал от бедра короткую очередь, после чего обернулся и молча прошел мимо меня. Лицо фельдшера было страшным, скорбь на нем мешалась с отвращением и непониманием. «Ты чего, друг?» «Контарь всегда был мразью, но банкир, мы ведь с ним почти друзья были, нормальный он был чувак, можешь мне поверить». «Вот что, фельдшер, нет здесь в зоне нормальных людей, пора бы это уже понять. Все зверями становятся. Это твой нормальный чувак, как ты говоришь, глотки тем солдатикам резал. Может, и не сам, но рядом точно стоял. А это одно и то же». Свободовец отвернулся. И надо было бы мне замолчать, по своему обыкновению не выпустить мысли наружу. Но, как говорит лихо, поперла вдруг дурная масть. Завелся я не на шутку. «Ты нормальный? Мне про жизнь человеческую заливал, мол, отнять легко, а ты типа врач». Однако и глазом не сморгнул, как того из окна очередью снял и своего бывшего приятеля добил. «Вот скажи мне, ты нормальный после этого?» Фельдшер снова не ответил. «Да здесь все волки в этой зоне. Все мрази со знаком качества, как и везде. Ты своей группировкой тут хвастаешься, мол, братья, свобода, равенство, и вы типа классные до невозможности. Кому ты баки забиваешь? Любой дурак тут знает, что воюете вы с долгом не за идеи, а за хабаристые места. И давно вы не свободные, а с потрохами проданные вашим спонсорам на большой земле. И на нашивке твоей неволя нужно написать. А жизнь за бабло. Что, не так?» Фримен в несколько быстрых шагов подошел ко мне и сгреб за грудки, прижал к стене. «Чего ты от меня хочешь, сталкер? Я что, по-твоему, такой дебил и этого не понимаю? Думаешь, кайфово мне от всей этой хрени? Скажи, думаешь?» «А, к черту!» Фельдшер грохнул по стене кулаком, выпустил меня и уселся на бетон, опустив голову на руки. «Ты, сталкерок, не совсем прав». «О, и ересь голос подал. Злоба и затаенная желчь. Никуда из этого парня не делись. Но чувствую я, как потихоньку слабеет в нем ненависть ко мне. Меняется он не быстро, но меняется. По глазам это видно очень. Огрызается, конечно, часто, но после одного разговора с фельдшером, который я случайно подслушал, перестал он в открытую нападать. Объяснил ему свободовец, что такое отмычка, и что многие сталкеры именно так и начинали. Даже прознал откуда-то, что Фреон сам больше года в ходячих гайках у остряка прослужил, и ереси это тоже рассказал. Как и то, что у нормальных опытных сталкеров отмычки живут и здравствуют гораздо дольше, чем если бы ходили они по зоне с какой-нибудь сволочью или того хуже в одиночку. «Я, конечно, не как ты, в зоне недавно, но насчет того, что все волки, ты это зря ляпнул». «Уж не себя ли в пример поставить хочешь, а, философ?» — спросил я с интересом, глядя на напарника. «Не, ты в курсе, ком я». «И понимаю я вдруг, что прав бывший мародер». «Во-во», — кивнул фельдшер. «Я же вижу, мэн, как у тебя лицо меняется, когда разговор заходит про нашу девчонку свободную и того бродягу, что с ней ходил по зоне. Так что не надо было спич толкать, что типа все уроды со мной вместе. Знаешь, я в детстве кино одно видел, ну, сказку. Нифига не помню, о чем она. Единственное, поразила меня одна штука. Там люди свои сердца за золото меняли у местного дьявола. Он у них из груди огонек вытаскивал и в пещеру относил, а взамен сердца давал камень. И в пещере-то много-много было этих живых огоньков. И значит, получалось, что по свету тьма народу с камнями в груди ходила. Напугала меня эта сказка. Так запала, что с тех самых пор, с детства, делю людей на тех, что огонь свой не продали, и тех, у кого за ребрами булыжник лежит. До сих пор от этой привычки не избавился. Может, и глупо это, не знаю». Но кажется мне, что людей с огнем в груди больше, намного больше, сталкер, и продавать они его не будут. Идеалист. Может быть. Однако видел я раз, как ты свитер один из ящика доставал и тетрадный листок, и все это дело долго разглядывал. Не любопытен я, не люблю в чужую жизнь лезть. Но ты забыл вещи обратно в свой сундук запрятать, перед тем, как с нами в ходку уйти. Я их убрал. А то, мало ли, торговля у хоря начнется, и прихватит кто-нибудь вещички. Так вот, Фрион, ты свой огонь не продал, и вряд ли когда продашь. И потому не говори больше той хрени, которую я от тебя сегодня выслушал. Неубедительно. Фельдшер немного помолчал. И еще. Крепко я жалею, что не довелось мне с этим лунем познакомиться. Явно был мировой чувак, раз уж Хип из всех его выбрала. Такие девчонки, как она, с кем попало, не ходят. Можешь поверить, мировой. Расскажу как-нибудь. И странно мне. Зона и смерть для меня понятия почти одинаковые. К смерти здесь привыкаешь. Тут, как говорится, или-или. Или свыкаешься с мыслью, что безносая тетка всегда рядом и в любую секунду готова положить тебе руку на плечо, что сидит она с тобой у костра, стережет твой сон, прячется на тропинке и в тысячи обличий наблюдает изо всех углов за каждым твоим шагом. Или просто перегораешь, как старая лампочка. Сойдешь с ума в два счета. И когда четко осознаешь, что смерть рядом и с тобой по зоне буквально под руку ходит, то со временем притупляется у сталкера чувство потери. Да, больно, если погибает не друг. Нет друзей у тебя, Фрион, так и не появились за все время, а просто хороший знакомый. Да, тяжело это, горько в душе. Выпивает бродяга стакан сивушной водки, поминает добрым словом тех, кто уже никогда не вернется к костру. Вздыхает, задумывается. Но завтра новая ходка в зону, потом еще одна, другая, третья. И ни стремления, ни возможности вспоминать и вздыхать уже нет. Поэтому время постепенно вымарывает из памяти лица друзей. И в какой-то момент ты со смесью удивления и печали понимаешь, что не можешь вспомнить улыбку и взгляд человека, с которым когда-то был дружен, с которым вместе отбивался от мутантов или делил одну на двоих банку тушенки. Погибшие в зоне уходят от нас особенно быстро и навсегда. Лица их стираются в серой пелене небытия. И только иногда, в тревожных, странных снах, мертвые молча улыбаются нам из темноты, удивляя или даже пугая. Но не уходят из мыслей, из памяти, седой не по годам сталкер и смешливая девушка, до сих пор стоят они перед глазами. Запали в душу их лица. Крепко, навсегда. Я уже точно это понимаю. Ни время, ни зона не вытравят эти воспоминания». Помнишь, стоял ты, Фрион, и смотрел, как рубит нож твои ракеты, как пшиком оказалось то, во что ты верил и чему служил. Помнишь, конечно, как и свою пылающую ферму. Вспомни, тоже ведь стоял и смотрел на огонь, в котором умирала еще одна часть твоей жизни, как и у могилы дочери, которой никто не смог или не захотел помочь. И когда с этой потерей от твоей жизни не осталось ничего, ни семьи, ни родины... Ты пришел в зону, не сам, правда, а по странному стечению обстоятельств, которые люди называют судьбой. Для того, наверное, чтобы молча стоять тогда на свалке и смотреть на то страшное сообщение в ПМК, где сухим канцелярским языком сообщалось о смерти людей, ставших для тебя почти родными. И о каком теперь огне в груди может идти речь, Фримен? Где ты его рассмотрел? Плохо, да что уж там, совсем не знаешь ты людей, бывший врач, боец свободы. Ни огня у меня в груди нет, ни камня, просто пепел. Да только говорить об этом не хотелось, ни к чему все это. И потому вместо очередной дурной масти я махнул рукой и просто сказал. Ну, пойдем, мужики, разберемся с барахлом. Тайник оборудовали быстро. Сложили трофейное оружие, патроны, запаковали детекторы и мини-компьютеры в ящики от сухпайков. Заложили все рубероидом от дождя и ненужных глаз. Особенно тщательно, аккуратно спрятали две модульные ФНки погибших вайнсталов. Дорогие это пушки, и сразу харю, их продавать не след. На обратном пути заберу и придержу на черный день. Тем более, что Фримен перевооружаться не пожелал, сказав, что таким стволам не доверяет. Мародеры поделились с нами и тремя мухами, которые я спрятал в отдельном тайнике. Долг неплохо платит за тяжелое оружие. Несмотря на гундеж ереси, я настоял на том, чтобы погибших ботаников и солдат перенести в подбитый вездеход. Невыносима для меня была мысль, что Манон и другие ученые достанутся местным падальщикам. В зоне давно никто никого не хоронит. Здесь хоронить опасно. да и не подарит местная земля покоя мертвым. Вылезут в виде зомби или разлетятся десятком кикимор по окрестным подвалам. Если их хоронить, то за периметром, да и то говорили, что не всегда это помогает. Фельдшер согласился с моей просьбой. Ересь, хоть и недовольный, но тоже подключился, и мы втроем перенесли всех погибших в вездеход. Я включил один из ПМК ботаников, благо тот оказался не запаролен, и поставил сигнал «Аларм», так как рация в вездеходе была разбита взрывом. Этих ученых будут искать обязательно. Все-таки представитель Европы потерялся. Просто так в БВП не запишешь. Авось засечет сигнал какой-нибудь высотный беспилотник связи. Заберут их, похоронят по-человечески. А теперь уходить дальше, на запад от агропрома, оставляя за собой 6 побитых мародеров, разбитый вездеход, мертвую Манон с постаревшим сердитым лицом. Может, и прав Фримен в том, что нужно всему миру рассказать, что здесь творится, какие тут порядки, сколько здесь стоит жизнь. А вдруг что-нибудь да изменится? Перестанут гибнуть ученые, перестанет лезть в зону всякая погонь, вроде того же Кантаря. Закончится вечная эта грызня между группировками за влияние над зоной. Кто-то же нас всех разделил и властвует теперь, жирее на человеческих жизнях. Ха, брось ты, сталкер, опять размечтался. Не будет такого. Всегда найдется кто-то умный на большой земле, охапками стригущий купоны. Потому что для этого умного всегда найдутся дураки, согласные ползать по радиоактивной грязи, за бесценок доставать бесценные штуки. Так мир устроен. И не тебе, Фреон, об этом думать. Сам-то ты в зоне только за тем был, чтобы заработать побольше. Тот один случай, когда не за деньги ты в зону шел, а совсем за другим, в расчет не бери. Тем более ничего у тебя тогда не вышло. Да уж. А так, деньги и только деньги зовут сталкера в зону. Романтика, адреналин. Чушь собачья. Достаточно в первый раз припереть из зоны хотя бы выверт или черный блеск и получить за него 200, 300, 500 долларов, подержать купюры в руках, услышать их шелест, почувствовать запах. И все, пропал человек. И совершенно не важно, какие деньги он получит за артефакт, в долларах ли, в рублях. В зоне и гривна успешно ходила до тех пор, пока Украина на евро не перешла. А на дальних западных территориях, сталкеры рассказывали, евриками иностранные ботаники и перекупщиками давно уже расплачиваются. В ходу даже именные расписки с личными печатями торговцев. В общем, не важно, как деньга выглядит. Воздействие на человека оказывает она одинаковое. И ведь что интересно, мрут сталкеры пачками, особенно новички. И каждый из них, в зону уходя, уверен в том, что уж его-то минуют клыки мутантов, пули и аномалии. И кто не вернулся, о тех скоро забудут. А о тех, кто хабар притащил, на всю округу раззвонят. Тот сталкер, что поумнее, о своих успехах молчит тряпочку, и торгаши тоже не особенно разговорчивы. Но ведь всегда найдется идиот, что по глупости или по пьяной лавочке начнет выпячивать свои находки и достижения. Даже если и врет, но слухи пошли, глаза загорелись, и к хабаристым местам попрется десяток бродяг, зачастую просто для того, чтобы уже никогда не вернуться. Да уж, деньги. Жизнь за бабло. Фельдшеру этим в глаза ткнул. А сам-то, когда лунный свет надыбал, первой мыслью было 6000 зелени, а уж потом только увидел, что красивая эта штука очень, и тепло от нее ласково идет. Продал, конечно же, продал. Что мне еще с ним было делать? «Да вроде нормальное село», – прошептал фельдшер. «Может, поближе подберемся?» «Слышь, Свобода, не шипи над ухом. Пойдем, когда скажу». Я снова поднес глазам бинокль. Западнее агропрома, там, где начинались новые территории, зона была особенно коварна. Хотя бы даже тем, что десятки, если не сотни свежих сортов смерти, были иногда не видны даже наметанному опытному взгляду. Привычные жарки, карусели и воронки были и здесь. Но с 2007 года зона разродилась множеством новых, часто даже неизвестных аномалий. Причем больше всего доставалось новым землям. Если бывшую зону отчуждения покидали вполне организованно, успевали заколотить окна в домах, вынести самые ценные вещи, то отсюда люди просто бежали,